Евреям, глава 10, с 35 стиха. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Я хочу особое внимание обратить на слова «еще немного и очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Пришествие Господа Иисуса Христа за Церковью, оно может произойти внезапно, может произойти сегодня, завтра, а может еще через 10 лет. Слово Господне говорит, что чтобы мы бодрствовали на каждый час, на каждый день, потому что не знаем, когда придет Сын Человеческий. Поэтому Господь повелевает нам бодрствовать, быть готовыми встречать Его всегда. Мы сейчас вот слышали стихотворение, что когда Господь придет, тогда не успеют люди сказать и слово «прости меня, Господи», и покаяться, и примириться, потому что вот нам дано время здесь сегодня делать этот дом пришествия Христа. Многие люди ожидают великих событий, великой скорби, конца света. Так в одном месте разговаривал, одна женщина говорит: «Я так себе представляю, как гляну на небо, и мне кажется, вот сейчас и наступит конец света». Я говорю: «Нет, конец света не наступит. Слово Господне говорит, еще впереди будет великая скорбь, еще будет тысячелетнее царство, а вот нам дано право с вами встречать пришествие Христа за Церковью». Написано, что это пришествие будет настолько внезапным, как во мгновение ока. Так Господь говорит: «Мертвые воскреснут, а потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними изменимся и вместе с ними будем восхищены туда, на небеса». Это будет пришествие невидимое для окружающих людей. Это будет пришествие, видимо, только для Церкви, для тех, которые любили Господа, ждали. И написано: «И мы сразу станем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Изучая эту тему пришествия Господа нашего Иисуса Христа, я нашел о том, что Бог повелел нам иметь одежды, в которых нам нужно встречать Иисуса Христа. На это я и хочу обратить внимание. Я буду читать несколько мест Священного Писания. Откровение, 3 глава, с 1 по 6 стихи. «И ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочие близкие от смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то найду на тебя, как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белой одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». 3 глава, 17 стиха. «Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Мы видим, что и здесь, и в одном и другом месте Иисус Христос говорит об одеждах, которые не осквернили люди, и поэтому им дано были эти одежды, и они ходили пред лицом Господним во веки веков. И здесь, когда человек говорит: «У меня все нормально», а Господь говорит: «Ты не знаешь, что ты нах. Я тебе советую, чтобы ты одежды приобрел и оделся в них». Я еще одно место прочитаю. Это Откровение, 19 глава, 7 стиха. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Вот здесь как будто бы итог подводит Иисус Христос в Откровении о том, что это были за одежды, в которых необходимо будет Церкви явиться пред лицом Господним. Одежда праведности. Весон же есть, одежда есть, праведность святых. Мы прочитали с вами в Евреям в 10 главе: «Праведный верою жив будет». Наша праведность, один из пророков пишет так: «Как запачканная одежда». Если мы уповаем на свою праведность, если уповаем мы на свои дела, на свои поступки, Слово Господне говорит, на эта праведность как запачканная одежда. Вот, видимо, тогда, когда люди уповают на свою праведность, приходят при лице Господне, Господи, эта праведность не годится абсолютно никуда. Это практически невозможно. Помните, однажды Христос говорил о брачном пире. Это тоже говорит о пришествии Христа. Когда царь сделал брачный пир для сына своего, написано, и дом наполнился его. И он вошел и увидел там человека не в брачной одежде. И сказал ему, как ты попал сюда? Он сказал, выбрось его во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Вот при лицо Господне мы должны явиться в его одежде. И слово Господне говорит, дано было ей одеться. Это одежды праведности. Праведность, апостол Павел пишет, от веры. Наша праведность не от наших вот каких-то вот заслуг, дел, а праведность появляется от веры. Иаков говорит, ты покажи в вере свои дела. Не просто дела покажи своей жизни. Многие люди говорят, ну а что, за что меня Бог будет судить? Я вроде бы особого зла не сделал, никого не убил, никого не ограбил, да еще много добрых дел делаю. Ну, я и так достоин Царства Господня. Я так и думаю, что это люди, которые придут в лицо Господне не в брачной одежде. Вот люди, которые приходили в те времена на пир, им выдавалась одежда брачная. Вот так вот и нам, как вот в церкви сказано было, и дано было ей облечься. Бог выдает эту одежду праведности, это праведность своя. И так написано, что праведность от веры. Я хочу посмотреть сегодня, что это за одежды, о чем говорит Священное Писание, как оно открыто мне. Буду читать. Второе послание Петра, 1 глава, с 5 стиха. «То вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп». И закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Итак, Господь с самого начала открывает нам. Покажите в вере вашей вот эту праведность. Она начинается с чего? В вере вашей покажите добродетель. Добродетель – это добрые дела, которые идут за верой. Недавно мне пришлось беседовать в одном доме. Так вот, женщина пожелала принять крещение. Пошел, встретился со своим мужем, начал беседовать. А он говорит, вы знаете, ну, я так вот человек очень умный, я философию хорошо знаю. Вот, ну, и задает вопрос, ты скажи, что обозначает добрый человек по философии? Я же, ну, я как-то не изучал философию специально, не могу вам сказать, что обозначает по философии. Вот по Библии могу сказать. Нет, по Библии не надо. И говорит мне, вот по философии добрый человек – это человек, который не делает зла. И вот это уже является и добрый человек. Может быть, я говорю, но Священное Писание говорит, что это не добрый человек. А добрый человек, кто разумеет делать добро и делает, вот тот добрый. А кто разумеет делать добро и не делает, тот не добрый человек. Ну, представьте себе, вы заболеете, сляжете, жена пройдет рядышком, скажет, о, бедный, заболел ты, и пошла дальше. Она сделала вам добро? Она добрая женщина? Необходимо оказать помощь. Разбойники, самарянина, помните того, которого изранили? И бросили его, написано, и проходит священник, посмотрел, посожалел и пошел. Добрый он человек? Левит идет, тоже сам посмотрел на него и пошел. А вот тот самарянин, который оказал ему помощь, вот тот добрый человек. И вот Господь и хочет, чтобы и мы с вами не только сочувствовали, сожалели, ох, бедные люди погибают, ох, бедный человек, как тебе трудно, и все, а участвовать, делать доброе дело. И Господь говорит, тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. А потом Господь говорит, вы еще в добродетели покажите и рассудительность. Иногда люди так понимают, посмотрели мы, нуждается человек, порассуждали и решили, что ему не нужно оказывать никакой помощи, помогать ему, ссылаемся, что необходимо быть рассудительными. Думаю, что не об этом Священное Писание говорит здесь. Оно говорит нам о том, чтобы мы, делая добро, делали сознательно. Не просто по обычаю, по какой-то религии, а сознательно делали. Участвовал разум наш, чтобы мы видели нужды людей. Покажите вашим добродетели рассудительность. Будьте рассудительны. Многие люди даже не знают, как добра сделать. Они бы и готовы сделать добро, да не умеют. А в эту рассудительность Бог дает людям. И хочет Господь, чтобы в нашей одежде была эта рассудительность на всякий момент, чтобы мы понимали, что нужно делать и когда нужно делать. А потом еще Господь говорит, и покажите и воздержание, добродетели. Воздержание, Бог говорит нам, воздержитесь от всякого рода зла. Чтобы мы тогда, когда вот делаем доброе дело, чтобы мы воздерживались вот от всякого гнева, от ропота, от недовольства, чтобы у нас не появлялась месть друг к другу. Тоже вот разговариваю с одной женщиной, она говорит, вот у нас бывают проблемы с соседями, что нам нужно делать? Как поступить? Мне хочется, чтобы у нас был мир и все. С чего нужно начать? Римлянам 12 глава конкретно говорит, сразу всего, чтобы мы прежде всего воздерживались от всякого рода зла, не воздавали злом за зло, не мстили за себя, не были побеждены злом, но побеждали зло добром. Господь хочет, чтобы мы с вами имели вот такую одежду, чтобы мы были бы воздержаны от гнева нашего, а потом еще от чего воздерживались. Господь говорит, когда ты делаешь доброе дело, что тогда нужно делать? Не труби перед собою. Воздержись, не говори, вот я сделал доброе дело. Не хвали себя в этом моменте. Это не то. Господь хочет, чтобы мы получили награду от Него. И потом Он говорит, будьте в этом вопросе, воздерживайте. Удерживайтесь, язык свой удерживайте за зубами, чтобы не хвалиться и не трубить перед собой. Нам данные зубы не только для того, чтобы жевать, а чтобы вот так вот держать, удерживать свой язык, чтобы нам не говорить того, что не нужно. Не хвалиться перед собой, не трубить. И Господь говорит, чтобы мы показали в вере нашей, в добрых делах, вот, в рассудительности показали и воздержание еще. А потом еще Господь говорит, покажите и терпение. Терпение, Слово Господне говорит, нужно вам, чтобы исполнивши волю Божию, быть, получить обещанное. Вы знаете, друзья, вот так вот думаю, что нередко бывает, когда люди думают, я сейчас сделаю доброе дело, ну и сразу будет и награда. Вот и человек сразу и поймет. А Господь говорит, покажите терпение. Не бывает так сразу, как написано, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Не бывает так сразу, мы раз только сделали добро, оно нам и воздается добром. Иногда приходится долго терпеть, иногда наше добро говорят самые близкие люди, не нужно мне от тебя добра твоего, но не нужно и не надо, говорим, и не будем делать, а мы должны делать его во имя Господа нашего Иисуса Христа. И Бог, видя нашу праведность, радоваться будет и не будет стыдиться нас, как написано, что они искали лучшего, небесного. Потому Бог не стыдился их, называя себя их Богом. Мы сегодня на этой земле, Бог нам дал право одеться в одежды праведности. Эта одежда, наша жизнь, она должна отличаться от других людей, не знающих Бога. Нам дано право сегодня жизнью своей прославить Бога нашего, возвестить о великих делах Господних, о Его любви. Поэтому благословил бы нас Господь, чтобы мы имели это терпение в нашей жизни, это украшение нашей одежды, чтобы мы не спешили, так мне сказали слово, и я скажу такое же слово, а могли бы показать бы вот это долготерпение, как Господь и говорит нам. А после этого Господь еще нам открывает одну мысль – покажите благочестие. Вот в терпении покажите благочестие. Ну, мы с вами уже говорили не раз, что такое благочестие. Читали Иакова 1 глава, 27 стих. Чистое, непорочное благочестие есть пред Богом и Отцом презирать сирот и вдов и хранить себя неоскверненным от мира. А перед этим в стихе сказано, а пустое благочестие – тот, который не умеет удерживать язык свой. Не может его обуздывать. У того пустое благочестие. О чем я и говорил, что может и презирать, и сирот, и вдов, и в то же самое время так вот себя хвалить и трезвонить, что я сделал доброе дело, и Господь говорит, это пустое благочестие. Хранить себя неоскверненным от мира. О чем мы и читали с вами сейчас в Откровении в 3 главе. Они одежды свои не осквернили. Они не были похожи на этих людей. Они делали это доброе дело, заботились и уповали на Бога, и Бога прославляли. Ну и последний момент. Еще здесь Слово Господне говорит, а потом уже покажите братолюбие. Вот в этом, когда мы так вот настраиваем свою жизнь, Господь нам дает право, чтобы мы имели еще братскую любовь друг к другу. Как и написано, чтобы мы делали добро всем, а наипаче своим по вере. Господь говорит, новую заповедь даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. И вот когда мы имеем эту любовь между собой, мир узнает, что мы его ученики. Апостол Иоанн пишет, если вы говорите, что вы любите Бога, а брата, которого ты видишь, не любишь, то ты лжец. Как можно любить Бога, не любя брата своего? И вот как конец всего этого, заключение, Господь говорит, и покажите любовь. Любовь, которая есть совокупность совершенства. Любовь к Богу, она выражается вот как раз таки вот во всем том, о чем мы сейчас с вами перечислили. Это не просто какое-то пустое слово, это какое-то чувство, а это исполнение Слова Господня. Это хранение тех одежд, которые Господь дал. Итак, Слово Божие говорит нам, чтобы мы хранили свои одежды, чтобы мы приготовили себя для встречи с Господом. Господь придет внезапно, возьмет свою церковь, тех, которые любили Его, тех, которые служили Его, Ему хранили себя. И нам необходимо сегодня посмотреть, ну а каков же я пред лицом Господним? Если Господь сегодня придет за церковью Своей, возьмет ли Он меня? Все ли сделано с моей стороны? Апостол Петр говорит, не медлит Господь исполнением обетования пришествия Его, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И уже многие события сбылись в жизни нашей. И хотя мы так вот говорим, да вот еще до пришествия Христа далеко, еще не сбылось, что это написано, и будет проповедано Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Да, братья и сестры, тогда придет конец, но не пришествие Христа. Пришествие Христа гораздо раньше будет. Гораздо будет раньше. Может быть, и не будет еще проповедано во всех народах. И может, еще не будет того, что мы многие ожидаем. Потому что там написано, тогда придет конец. Пришествие Христа за церковью – это еще не конец. И нам нужно быть готовыми всегда встречать нашего Господа. Он придет, может быть, даже сегодня. Он придет, может быть, еще через год, через два. Не знаем мы, но Слово Господне говорит, вы будьте готовы всегда. Он придет тогда, когда мы не думаем, что Он придет. Так написано. Придет, когда не будут думать, что Он придет. Придет внезапно, неожиданно. Тогда не будет возможности попросить прощения, поправить свои одежды, светильники свои. Тогда, как написано, Он придет для ожидающих Его. Для тех, кто был готов, кто ожидал Его, во второй раз явится Он только для них, только они Его и увидят. Те, которые не были готовы, те, которые не примирились с Ним, которые не вошли в общение с Ним, Он для них не придет. Для них придет другой раз. Придет, чтобы судить их, чтобы воздавать им по делам. А вот за церковью придет Он вот так внезапно, невидимо, тихо, спокойно. Только они услышат голос этого архангела последней трубы. Только они увидят Господа, встретятся с Ним и будем там всегда на небесах с Господом. Вот такую славную участь Господь приготовил для всех тех, кто любит Его, для тех, кто служит Ему. А уже после этого начнутся бедствия, трудности. После этого будет еще и тысячелетнее царство. Но у нас с вами самым первым принадлежит благословение Господне, встреча с Богом. Тогда начнется на небесах тот пир, о котором Господь сказал, «Вошел жених». И дом наполнился его возлежащими. И вот тогда Господь разделит все свое благословение с церковью Своею. Ну а сегодня я бы хотел еще обратиться к тем, которые не в церкви. Которые надеются на то, что спасение будет им и без церкви. Я не говорю, что не будет спасения без церкви. Я хочу сказать, что Бог придет взять церковь свою. Если Господь придет сегодня, пока время благодати еще есть, ты будешь там или нет? Что нужно тебе, чтобы ты стал сегодня детем Его, чтобы ты стал Его частью Его? Слово Господне прежде всего говорит, необходимо примириться с Господом. Покайся и обратись, и тогда придут времена отрады лица Господня и для тебя. Бог сегодня зовет людей, и, может быть, как мы прочитали, Он долготерпит и ждет, может быть, Он и ждет тебя. Может, Он приглашает тебя сегодня стучить в твое сердце и говорит, ты думаешь, что у тебя все хорошо? Ты надеешься на свою праведность, а ты не знаешь, что ты нах. Я советую тебе одеться в одежды белые. Советую тебе сегодня приобрести от Господа эту праведность, а не от себя самого. Господь оправдывает тех, которые примиряются с Ним. Он оправдывает даже нечестивых, которые склоняются перед Ним и говорят: «Господи, прости меня, помилуй меня». У Господа есть сегодня милость для каждого человека. Заканчивая это собрание, я бы хотел, чтобы мы поблагодарили Бога за то, что для нас, уверовавших в Господа, есть славная вечность, есть та будущность, есть то время, которое нас ожидает там, на небесах, без слез, без горя, без страдания, личного общения с Господом, когда мы лицом к лицу увидим Бога. И хочу обратиться и к тем, которые не в мире с Господом. И у вас сегодня, по милости Господней, есть возможность приблизиться к Богу. Есть возможность сегодня примириться с Ним. Бог ждет, как мы и слышали, что Он готов сегодня всякого верующего поддержать, простить его, принять ему. У нас есть возможность сегодня вот так вот прийти к Господу, и Он очистит нас от всякой неправды, от всякого греха. А если у кого-то есть возможность, есть желание такое примириться с Господом, мы приглашаем вас во имя Иисуса Христа. Примиритесь с Богом. Он и вас сделает своими, очистит. Он не оттолкнет ни одну душу. Как Господь и говорит: придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Мы сейчас будем молиться. Если у кого есть желание примириться с Богом, вы можете примириться, пройти сюда, на это место, здесь помолиться Господу. У церкви, у кого есть желание прославить Бога, есть возможность сегодня прославить нашего Господа. А может, у кого-то есть желание также сказать: Господи, вот у меня еще не все нормально, ты меня прости, очисти, чтобы я мог быть всегда готов ходить, хранить эти свои одежды, которые ты дал мне, одежды праведности, и готов был встречать Господа Иисуса Христа. Помолимся Ему. Аминь. Упреки бросая судьбе, не падай душою в судьбу, не злослов, есть вера, надежда, любовь. Когда твое сердце заноет тоскою, наступят страдания тяжелые дни, и зова душа не услышит покою, никто ей не скажет: иди отдохни. И вспомни, что греет и душу, и кровь, то вера, надежда, любовь. Последняя жизнь утрата какая, не плачь безутешно о ней никогда. Начертано свыше такая, решение сбылось неземного суда. И ты утешения ищи дорог, где вера, надежда, любовь. Терпение не станет ослабнуть листи, сомнений потонет душа. С девизом и выйди до самой могилы, ведь жизнь и страдания всегда хороша. Ни большего счастья не может и быть, надеюсь.